Глава 22. До закрепляющего поцелуя дело не дошло. Впрочем, Роберто особо и не настаивал. Целоваться при посторонних — то еще удовольствие. Да и сейчас на первый план выходили совсем другие интересы. «Пока не стемнело, поищем ночлег», — предложил Роберто. «Осмотримся потом». «Скорее всего, жилище Гольджи — единственное целое в Лантене», — ответил Джанни. Вряд ли другие маги настолько озаботились сохранностью своих домов. Так что ночуем здесь. Только выберем комнату почище. Он с сомнением посмотрел на труху под ногами. Похоже, здесь была лаборатория. И хотя времени прошло достаточно, чтобы наиболее активные вещества, рассыпавшиеся по полу, уже с чем-то прореагировали и стали неопасны, все равно долго здесь находиться не стоит. Место, конечно, большое, но неуютное. Отсюда вели два проема, когда-то закрытые дверями, от которых остались только металлические части на полу. С одной стороны — значительно проржавевшие железки, с другой — позеленевшие бронзовые детали. «Здесь, наверное, подсобка была», — заметил Роберто, который как раз заглядывал в проем, рядом с которым валялись железки. Остались следы креплений на стенах. «Ему было мало места в основном зале», — удивилась Виктория, подошедшая сзади. «Возможно, здесь хранилось то, что должно находиться в темноте», — предположил Джанни. «Или обеспечивались другие специальные условия. Сейчас не узнать. Даже если были поддерживающие артефакты, то от них ничего не осталось. Можно лишь сказать, что на стенах что-то висело, а шкафы или полки уже нет». «Делал бы Гольджи металлические ящики. Разочарованию Роберта не было предела. Тогда хоть что-то бы сохранилось. Тоже мне благодетель нашелся, завещал кучу праха». «Можешь повытаскивать из мусора бронзу», — предложил Джанни. «Старинная бронза дорого ценится. Дверные петли и ручки наверняка здесь валяются и в других местах». «Бронза? Неинтересно», — заявил Роберто. «Настоящие маги должны иметь ручки из золота с крупными бриллиантовыми вставками или хотя бы жемчужными». А Гольджи, видимо, считал, что главная ценность — магические ингредиенты. И где они теперь? У вас, у магов, вообще странно расставлены приоритеты. Джанни мрачно подумал, что не очень-то им помогут золотые ручки, даже если найдут. К чему ценности, если они не выберутся из Лантена? Говорить не стал, чтобы не вводить в уныние остальных. Вместо этого он довольно ехидно заметил. «Можешь говорить, у нас, у магов. Ты же теперь тоже к ним принадлежишь». Роберто задумчиво посмотрел на руки. «Вроде и не изменились, а огненный шарик создается уже без посторонней помощи. Интересно, это навсегда? Или просто высшие силы дали попользоваться на время, чтобы он смог убедиться? Магия дипломатам — только помеха». Профессия его устраивала. Ему до сих пор было интересно искать общий язык с представителями самых разных народов и находить решения в самых безнадежных ситуациях, в которые иной раз попадали соотечественники за рубежом. И он совсем не готов стать практикующим магом. «Опять учиться?» «Слушайте», — оживилась Виктория, — «Гольджи был богат. А если это его жилье, а не только лаборатория, то у него непременно должно остаться что-то ценное и из металла. И не обязательно золотое. Например, в нашей семье много поколений передается серебряная посуда». Джанни посмотрел на стремительно тускнеющие лучи, пробивающиеся через дыры в потолке, и решил: «Пожалуй, пора готовиться к ночлегу. Осмотреться еще успеем. Застряли надолго». Оживление сразу пропало с лица Виктории. Раньше ей в голову не приходило, что они могут стать единственными жителями погибшего города. Как ни странно, это не показалось ей романтичным, хотя она очень любила читать о подобном. Но одно дело читать про кого-то, а другое — участвовать в приключении. Роберто глянул на ее помрачневшее лицо и торопливо бросил: «Главное, что мы отсюда рано или поздно выберемся». «Ты уверен?» — тихо спросила Виктория. «Конечно», — авторитетно сказал тот. «Пророчица из храма богини предсказала, что я умру в глубокой старости и в достатке, окруженной детьми и внуками. Поскольку ни детей, ни внуков нет, а до дряхлости далеко. Умирать не собираюсь. Пока Джанни будет залечиваться, осмотримся. Вдруг найдем еще что-нибудь интересное, кроме бронзовых дверных ручек. Их тоже возьмем, если ничего более ценного не обнаружится. Просто Джанни придется сделать несколько ходок, чтобы все вывести». Дракон с таким возмущением уставился на друга, что Виктория рассмеялась. Смех у нее был удивительно красивый, как звон серебряных колокольчиков. И сразу всем показалось, что жизнь предстоит не такая уж и тяжелая. Подумаешь, прожить несколько недель в разрушенном доме мага, питаясь... «А есть-то ты что собираешься?» — ехидно спросил Джанни. «Пока подготавливаешь к погрузке на меня старинную бронзу». «Выбора особого нет», — заметил Роберто. «Грызунов каких-нибудь. Корешки снаружи посмотрим. Вода пока во фляжке есть. Потом либо будешь из воздуха вытягивать, либо найдем какой-нибудь источник». Да, недаром он был лучшим на курсе. Роберто удалось заразить друзей уверенностью, которой не испытывал сам. Он хорошо помнил слова Джанни, что двоих тот не увезет, и знал, что если и представится шанс улететь, то посадит на дракона девушку, прекрасно понимая, что за ним, скорее всего, не вернутся. Что ж, от судьбы не уйдешь. Главное, чтобы эти двое выбрались и оркам не попались. «Пойдем искать, где спать? А то здесь несколько неуютно», — предложила Виктория и выглянула во второй проем. «Ой, здесь целый коридор, длиннющий». В коридоре даже сохранилась огромная керамическая ваза. Правда, это было единственное его украшение. Если, конечно, так можно было назвать нечто, покрытое местами толстым слоем, ни на что не похожей грязной субстанции. А еще в коридоре из украшений были неравномерные кучки то ли пыли, то ли песка. Но главное, там оказались не только пустые проемы, но и целая дверь. Как ни странно, деревянная и совершенно не пострадавшая. И ручка на ней в виде львиной головы сияла ясным золотым блеском, как после недавней чистки. «Ого!» — удивился Джанни. «Зря мы дедушку ругали. Вон какой талантливый. Здесь охранная магия еще не рассеялась. Такие красивые завихрения. Наверняка что-то убойное». «Ну, так у нас перстень хозяина. Должна за своих принять». «А я могу ее видеть, эту магию? Или только ты?» — спросил Роберто, который, как ни вглядывался, никаких красивых завихрений не видел. И было ему от этого ужасно обидно. «Маг он или не маг, в конце концов?» «Да, быть магом не так-то просто. Это не только швырять направо-налево молниями. Хотя швырять, безусловно, интереснее, чем тупо смотреть на дверь в поисках непонятно чего. Жаль только, что целиться не в кого. Если и были здесь обитатели, то напуганные трагической кончиной несчастной мыши не торопились показываться на глаза гостям». «По идее, можешь», — ответил Джанни. «Но учиться надо. Давай с утра, а? Думаю, хозяйский перстень не только отключает, но и включает охранные заклинания». Он осторожно поднес к двери артефакт. Похоже, Гольджи был любителем эффектов. Из перстня вырвалась синяя искрящаяся молния, которая на мгновение окутала туманом дверное полотно, как бы впитываясь в него, и исчезла. «Что это было?» — немного испуганно спросила Виктория. «Обычная иллюзия», — небрежно бросил Джанни. «Наверное, рассчитана на тех, кто без дара, чтобы они уверились, что чары рассеялись и проход стал возможен. Охранное заклинание, кстати, отключилось». Он толкнул дверь, и та послушно распахнулась. При этом зажегся магический светильник, что оказалось весьма кстати. В коридор света попадало не слишком много, а вечер наступал с проворством, более подходящим скоростному дилижансу. Кабинет прекрасно сохранился. Создавалось впечатление, что хозяин, портрет которого висел прямо напротив входной двери, только что из него вышел. На столе стоял графин, заполненный рубиновой жидкостью более чем наполовину. В книжном шкафу не было ни пылинки. Зато было множество старинных фолиантов, часть из которых к настоящему времени наверняка сохранилась лишь в единственном экземпляре — в этом. Кресло за столом словно хранило отпечаток тела хозяина. Лист незаконченного письма завершал картину. «Похоже, все было в стазисе до дезактивации», — сказал Джанни умную фразу. Его спутники глубокомысленно покивали, делая вид, что поняли, и слова дракона прекрасно объясняют открывшийся вид. «Это когда время для предмета останавливается, а вокруг идет», — растолковал дракон, которого их кивания не обманули. «А когда мы открыли дверь, время опять пошло. Это, кстати сказать, довольно сложно. Мало кто из нынешних магов способен на такое. Так что наш дедуля — настоящий титан магии». Дедуля лишь снисходительно улыбнулся с портрета, на котором выглядел человеком весьма далеким от старости. Прямо скажем, полным сил и энергии, которая, к сожалению, нашла выход совсем не там, где следовало бы. «Ковер на полу выглядит мягким», — заметил Роберто, не решаясь войти внутрь. Кабинет казался таким чистым по сравнению с коридором, что заносить туда грязь не хотелось, как и заходить без приглашения хозяина, который пристально разглядывал их с портрета. Но приглашение можно было ждать вечно. «Если мягкий, значит, здесь и будем спать», — решительно сказал Джанни. «Все равно больше нормальных комнат не сохранилось. Дверей-то целых нет». Но все же снял грязнющие ботинки перед тем, как сделать по ковру первый шаг. Его примеру последовали и другие. Если уж спать придется на полу, то хотя бы на чистом. Ковер действительно оказался очень мягким и приятно пружинил под ногами. Но не это привело нашу компанию в восторг. Справа от двери оказался стационарный телепорт устаревшей модели, но целый на вид. «Как думаешь, работает?» — спросил Роберто Джанни. Тот задумчиво потыкал в устройство пальцем, не дождался никакого отклика и ответил. «Не знаю. Отсутствует деталь, отвечающая за активацию. Видишь, вон выемка странной формы. И это не наше кольцо. Должно быть что-то другое». Парни дружно посмотрели в сторону портрета в позолоченной раме. Маг на нем улыбался ехидно и очень довольна. «Вот, как бы говорил он, путь к свободе. Но попробуйте им воспользоваться. Посмотрим, насколько вы умны и удачливы». «Как нехорошо с вашей стороны, лорд Гольджи», — укоризненно сказал Роберто, выразив этой фразой общее мнение. «Прятать такие ценные детали. Надеюсь, что активатор находится здесь, в вашем кабинете. Иначе получится слишком жестокая шутка. Вы даже посмеяться из-за грани не сможете». «На столе охранок нет», — отметил Джанни. Он подошел поближе, недовольно посмотрел на ботинки в руках, которые явно мешали, взял два листа чистой бумаги, разложил на столешнице и поставил на них обувь. Его примеру последовали Роберто и Виктория, после чего дружно занялись обыском ящиков письменного стола, в которых были найдены дневники мага в количестве 12 штук, заготовки для артефактов, приличный запас бумаги и письменных принадлежностей, линейка с красивой гравировкой, ключ от книжного шкафа и жестяная коробка с печеньем. Печенье тут же подверглось пристальному осмотру Джанни. «Говорят, что раньше продукты были намного вкуснее», — заметил он и с трудом откусил немного. «Не сказал бы. Хотя, возможно, просто века не пошли печенью на пользу». «А как же стазис?» — спросил Роберто. «Который время останавливает». «Так оно и до стазиса могло здесь долго пролежать», — заметила Виктория. «Вон какое твердое». Она постучала взятой печенюшкой о графин, в рот тащить не рискнула. Звук был почти как от удара металлическим предметом, но привлек внимание не к печенью. Джанни вытащил пробку из сосуда, понюхал и довольно сказал. «Дедуля, наверное, их не просто так ел, а предварительно размачивая. Думаю, по рюмочке на ночь мы заслужили. А завтра на свежую голову решим, что делать». Они поели, запивая взятым со стола прекрасным вином, похожим на современное ларийское, только, на взгляд Витории, слишком крепким. Но вино было такое вкусное, что она выпила свою часть с огромным удовольствием. А потом уснула, по привычке прижавшись к Роберто. И была она совершенно спокойна. Ведь лорд Санторо сказал, что все будет хорошо. Значит, так оно и будет.